Глава 13. По окончании службы 6 часа Бьянка со своей крестной, аббатиссой Селесте, сидела в монастырской трапезной, но ни одна, ни другая к еде даже не притронулись. Голод физический занимал их сейчас меньше всего. Аббатисса, немолодая уже женщина с благообразным лицом и очень проницательными карими глазами, поглаживала лежащую на столе руку девушки и обдумывала, какие слова подобрать, чтобы успокоить крестницу и попытаться наставлениями смирить ее и принять выпавшее испытание как Божью волю. Селеста всей душой любила эту девочку, на которую без остатка выплеснула переполненный сосуд нерастраченных материнских чувств. Настоятельница пребывала в сильнейшем волнении с той поры, как Бьянка в назначенное время не появилась в монастыре до сегодняшнего утра, когда ее полураздетую и босую, привез падре Донато. Сбивчивый рассказ плачущей девушки заставил монахиню прийти в замешательство. «Бог есть любовь, Он всемогущ. Почему же Он допустил, чтобы такое светлое, доброе и кроткое дитя так страдало? Возможно ли, чтобы Он покинул ее и отдал в руки дьявола?» Исповедавшись, Бьянка обратилась с мольбой к аббатиссе и падре Донато, чтобы те попытались аннулировать сомнительный брак и принять ее обратно в монастырь. Все утро настоятельница обдумывала сложившуюся ситуацию и молила Господа и Мадонну дать нужный совет и подобрать верные слова. Наконец, она пришла к единственно правильному, как ей казалось, решению. «Девочка моя, знаешь, в душе я даже рада, что провидение Господа определило для тебя иной путь», — начала аббатисса этот нелегкий разговор. «Тебе было бы трудно стать истинной монахиней. В тебе с детства было слишком много жизни. Помнишь, как ты отказывалась вышивать обложку мисс Сала, объясняя это тем, что у вышитых святых глаза получаются мертвыми? Ты говорила, что лучше рисовать их. Тогда очи будут живыми и станут лучиться святостью. Путеводная звезда твоей души — красота. Твое сердце наполнено ею. У тебя слишком обострено чувство прекрасного. Я поняла это еще тогда, когда ты малышкой часами разглядывала диковинные узоры прожилок на мраморе нашей базилики. И тогда, когда крохотным пальчиком обводила пчелиные соты, восклицая, как они прекрасны и совершенны. А помнишь, как ты любовалась жуком-бронзовиком, который залетел в трапезную? Сестры испугались и пытались его прибить, а ты не подпускала их, восклицая, что это Божье создание, потому что такую красоту мог сотворить только Господь. Понимаешь, дитя мое, ты стремишься к Богу лишь через красоту. Твой путь к Нему — это постижение прекрасного». «Но, матушка», — перебила ее Бьянка, — «красота — это и есть Бог. Ведь когда я разглядываю сверкающую, как бриллиант, каплю росы на траве или любуюсь нежным цветком померанцевого дерева, когда я пытаюсь красками передать дивную красоту закатного неба, мое сердце разговаривает с Богом». Аббатисса, понимающе улыбнулась. «Конечно, это так, дитя мое, но Бог — это не только красота, это еще и смирение. Христос до конца смирил себя ради людей и хотел нас видеть смиренными перед Его величием. Смирение рождается от послушания, и оно же ведет к бесстрастию. Твоему сердцу будет трудно обрести покой. Оно всегда будет в смятении и поиске. Ты всем своим существом будешь стремиться постичь прекрасное, стремиться страстно, безудержно. Наверное, в искусстве должно быть именно так. Помнишь, мы читали у Дидро, что только великие страсти могут поднять душу до великих дел, а без них — конец всему возвышенному в творчестве. Ты постоянно будешь неистово желать, чтобы твои будущие картины были лучше, искуснее, чем сегодняшние. Желание лучшего — это всегда искушение, которое претит смирению. А без смирения нет монашества. Истинная монахиня без остатка предает себя служению Господу. Она служит Ему в постах и молитвах денно и нощно. «Но я же могу стать терциарией», — возразила Бьянка крестной. «Не забывай, дитя, что и для терциариев обязателен обет послушания. А как говорил преподобный Ефрем Сирин, послушание есть смерть собственной воли и воскрешение смирения». «Что же мне делать, Бадесса?» — спросила девушка в полной растерянности. Селеста на миг задумалась, будет ли правильным ее наставление. Верно ли она истолковывает замысел Божий? Не уведет ли она своими речами это чистое и невинное дитя с пути истинного? Девочка моя, Господь всеведущ и всемогущ. Он ведет нас единственно верными путями и никогда не ошибается, ибо знает о нас то, что и самим нам о себе неведомо. Именно Господь, наделивший нас верой и доброй волей, дарует нам силу в бедах и невзгодах. У Господа на всех чад своих имеются планы. Он знает, когда послать испытание, а когда одарить порцией счастья. Только Создателю ведомо, когда это будет своевременно и во благо. В противном случае мы и не осознавали бы своего счастья. Для тебя Господь уготовил путь замужества. Прими промысел Божий с послушанием и неси свой крест с терпением, отдавая этому всю полноту чистого сердца и уповая на доброту и милосердие Господа. Крестная, но разве блаженный Иордан Саксонский не говорил, что земля сама по себе хороша, и вода сама по себе хороша, но если их вместе смешать, получится грязь? Разве учитель и наставник нас, Джеролома Савонарола, не уверял, что многие женщины и многие мужчины впадали в грех даже через прикосновение рук? Аббатиса улыбнулась и по-доброму вздохнула. «Ты забываешь, моя девочка, что фра Джеролома добавлял при этом, что тот, кто пренебрегает уходом и заботой за супругом и детьми своими, отрекается от веры хуже неверного. Птица вьет гнездо и заботится о своем потомстве, движимая любовью к нему. Так и женщина нянчит свое дитя, руководствуясь любовью к нему и отцу его. Любовь является наставницей, которая учит верным действиям. Любовь к законному супругу и детям, рожденным в браке, гасит грех, подобно тому, как вода подавляет огонь. Возымей любовь к мужу своему, и ты не будешь грешить, ибо Библия гласит, не муж создан для жены, но жена для мужа. Обдумай все хорошенько и прими верное решение». Аббатиса встала и, благословив Бьянку, вышла из трапезной. После разговора с крестной девушка пребывала в полном смятении. Слова матери-настоятельницы посеяли зерно сомнения в ее душе. Аббатиса советовала принять супружество. Но была бы она настроена таким же образом, если бы Бьянка, описывая свои злоключения, призналась ей падре в том, что именно произошло у нее с виконтом ди Бароццо прошлой ночью. Врожденная стыдливость, помноженная на строгое монастырское воспитание, заставила ее умолчать об этом ужасном происшествии. Она лишь сказала, что виконт был сильно пьян и дурно себя вел, не вдаваясь в подробности его проступка. И что же теперь делать? Как ей поступить? Падре тоже уговаривал вернуться к мужу. Говорил о святости брачных уз, упоминал, что аннуляция брака — большой грех, что в тех редких случаях, когда это становится возможным, сама процедура бывает столь длительной и болезненно постыдной для женской стороны, что стоит хорошенько подумать, прежде чем ее начинать. Однако мысль остаться женой виконта пугала Бьянку не меньше, чем процедура аннуляции. Хватит ли ей духу встретиться с мужем лицом к лицу после того, что произошло между ними ночью? Его агрессия, его властность, его страстная натура сродни дьявольскому искушению. Сделаешь шаг ему навстречу и полетишь вместе с ним в преисподнюю. Нужно и спросить совета у моей заступницы, святой великомученицы Маргариты, подумала Бьянка, направляясь в свою келью. Весь оставшийся день она провела в молитвах и размышлениях, но решение к ней так и не пришло. Не пришло оно и ночью. Как ни старалась Бьянка заснуть с надеждой, что утренний час принесет золото в уста, блуждающие в голове тревожные мысли гнали сон, как злые собаки незваного гостя. Это была уже третья неспокойная ночь с момента появления в ее жизни Адольфа ди Бароццо. Неужели теперь гнетущей бессоннице суждено стать печальной традицией всей последующей жизни? Примечание. Служба шестого часа. Полуденная месса. Миссал. В римско-католической церкви богослужебная книга, содержащая последование мессы с сопутствующими текстами. Терциарии. Люди, желающие принять на себя обеты и жить в соответствии с духовностью данного ордена, но не покидая светский мир. Бадесса. То же, что и аббатисса. Фра. То же, что и брат. Подобное наименование употребляется перед именем католического монаха.